Уезжаю чуть раньше, так как дома работать невозможно. А надо, ох, надо писать второй роман. В романисты я переквалифицируюсь по настоятельной просьбе критики и редакции. Писать-то есть о чем. Вот, может, за 2 месяца хоть фундамент заложу, так как глазение на памятники и импортных девиц что-то не особо меня прельщает. Территория для меня уже в прошлом. Так себе романец-то получился. Куда как так себе. Ну, ладно. Если письмо застанет, от души желаю тебе отряхнуть в отпуске прах и заботы. Возвеселись, открой очи для прелести миров. Жаль, что Чукотка в этом году опять сорвалась. Сразу после Копенгагена мне надо будет в августе ехать в Вятку, благоустроить могилу матери. Потом в Душанбе на таджик-фильм. Потом, наверное, в Сванетию. А душа-то все равно на Чукотке. И, видимо, пора мне прекращать прыгучую жизнь. Всерьез подумываю о том, чтобы на пару лет уехать в Провидение. 1-1.5 года, наверное.